тяжело заковылял к подъезду, Липа, идя следом, определила — занеможет. Ни в Крыму, ни в переезде сюда от Севастополя никаких признаков недомогания не наблюдала, а тут у родного порога сердце опустилось. Не надо было вам, Алексей Максимович, залегать. И когда, войдя в дом, направился в комнату внучек, Липа решительно, как часовой на посту, преградила ему дорогу. У девочек жар, они простужены. Не хватает еще вам подцепить от них какой-нибудь грипп. Он вскинул руки, облапив ими Олимпиаду, пробасил: «Ты чего это меня, рыжая чертовка, в инвалиды записала? Я, гляди, еще мужик, ой-ой-ой!» Как ни стерегли, все ж обнаружили деда у Марфы и Дарьи по хохоту и визгу, которые они подняли на радостях. А уж сам-то был счастлив за зиму, как выросли, как вытянулись его любимицы. Через 3 дня 1 июня поехали в горки на дачу, но по пути Алексей Максимович непременно решил осмотреть на Новодевичьем кладбище памятник Максиму, который недавно без него установила Вера Мухина. День оказался на редкость ветреным, и Липа вместе с Попекрю решительно воспротивились, когда он еще вздумал пройти подальше к могиле Надежды Аллилуевой. Когда-то Сталин горевал вместе с ним по поводу смерти Макса, а до этого Горький был одним из первых, кто приехал к Сталину после кончины Нади. И теперь трагическая гибель ее не выходила из головы. Молодая, красивая, в расцвете лет женщина, и вдруг пустила себе пулю. Он когда-то сам поступил с собой таким же образом и знает, какое отчаяние заставляет нажать курок. Что же толкнуло ее в пропасть? Помнил, как жал руку вождю, а сам против желания не мог не думать. «Ну, а ты, как ты-то чувствуешь себя? Не шелохнется ли в твоей душе мысль о том, что, может быть, это ты убил ее?» Сколько он знал на Руси трагедий, когда крутые по характеру мужья заставляли жен накладывать на себя руки. Однако был слух, здесь не просто личная драма, но гнал от себя тогда эту мысль. А вот и теперь в холодный серый день она почему-то вновь воротилась в сердце. И рядом с ней возникала тоска по сыну. Еще в Соренто знал, не жилец Макс в Москве. «Изведут его, подтолкнут к могиле». «Да нет, это я не кстати раскис». Должно быть, Липа права, захворал. Столбик термометра упорно лез вверх от вечера к вечеру. «Какое оно у меня по счету за последние годы воспаления легких, Алексей Дмитриевич?» — спросил у Спиранского. «Ведь мы с вами безошибочно знаем, что за хворь меня посетила». «Гриппок это, и не более», — успокаивал доктор. «Хотите, проведем консилиум? Я, кстати, уже пригласил нескольких известных нам с вами эскулапов». «Батенька, значит, мои дела и впрямь не важнецкие, если собрали консилиум. Но я-то с первого дня знаю, что у меня. По мокроте вижу, легкие в который раз сдают. А чего бы им не сдавать, если и в обычные дни дышу одними нижними долями? Легочные верхушки искорежены туберкулезом. Хорошо бы хоть в последний раз пронесло, а то ведь за легкими, отказывающимися работать... сердце и стоп-машина. Вон, только прилягу и не хватает воздуха, лучше сидя в кресле дремать. Но каждый раз после сна чувствовал все хуже и хуже, будто бодрствуя, держал себя страшным усилием воли, а, впадая в дрему, забывался, ослабевал. Липа не отходила ни днем, ни ночью. «Что, чертовка, плохи мои дела, положение безнадежное? Что вы, поправитесь непременно, хотя болезнь, конечно, серьезная». Из-за дверей доносились шаги, голоса. Весь дом был на ногах, и домашние, и врачи, и кто приезжал проведать, хотя Крючков, казалось, законопатил. Входы комар не пролетит. «И баронесса здесь?» — спросил тихо. «Все рвется к вам, хочет чуть ли не меня, медсестру, заменить. Видно, права у нее какие-то на вас больше, чем у других», — резко отозвалась Липа. Дней 10 назад Мура наглянула в Теселе. но пробыла почему-то сутки и в Москву. Оттуда звонила, кажется, под хмельком. Что ж, видимо, не ведала, что так все обернется.